Под знаком ЗИЛа. В своем рассказе о спектаклях и фильмах на военную тему хронологически я слишком далеко забежал вперед, оставив позади много интересного и существенного из прошлого. Наверное, у каждого человека есть, во всяком случае, должна быть своя обетованная земля, ступив на которую он возвращается к тем истокам, которые питали его в далеком или не очень далеком прошлом. Возвращается к исходным мечтам своим, отдыхает душою при одних воспоминаниях о ней, набирается сил для новых дел с позиции юношеского максимализма, вглядывается в себя сегодня. Не отступил ли в какой-то момент жизнь от главного? Не предал ли мечты юности? Сохранил ли чистоту детства? И чем дальше отходишь от нее, той далекой и немножко загадочной земли, тем сильнее притягивает она к себе, пробуждает теплоту воспоминаний. Такой обетованной землей стала для меня после деревенского детства, как и для многих других мальчишек и девчонок, театральная студия при Дворце культуры завода имени Лихачева. Это была не просто студия, это было братство, содружество людей, увлеченных, просто одержимых искусством, объединенных одним, захватившим всех делом. Счастливых людей уже от того только, что их многое духовно роднило, что они были вместе и не мыслили себе существования друг без друга. Пушкинские слова «друзья мои, прекрасен наш союз» мы воспринимали как свои, сказанные и о нас тоже, о нашем союзе, так же, как душа неразделимому вечным. Создана студия была в 1937 году, и открыть ее состоялось 10 февраля, в годовщину смерти Александра Сергеевича Пушкина. Создавалась она, конечно, не для того, чтобы где-то на рабочей окраине Москвы воспитывать профессиональных артистов. Это тогда была самая что есть окраина города, самый производственный район его, где разместился целый блок заводов. Не случайно он так называется пролетарский. У истоков студии стояли тогда еще студент третьего курса театрального института Сергей Львович Штейн и педагог Лидия Михайловна Саттель. С самого начала они ставили перед собой чисто просветительскую задачу – привить детям рабочих окраин интерес и любовь к литературе, искусству, научить их самостоятельно и нестандартно мыслить, глубже понимать и чувствовать прочитанное и увиденное. Конечно, в то далекое время открытия студии никто еще не догадывался, во что выльется это начинание, какие последствия для многих будет оно иметь. Первый набор был небольшой, пока мало кто знал о ее существовании, и немногие верили, что это было начало большого и очень интересного дела. Самое главное, что удалось руководителям на первых порах, это создать удивительную атмосферу настоящей студийности, творчества, атмосферу доброты, взаимного доверия, радости общения, узнавания нового, упоения поиском, раскованности, где совершенно не было места окрику, принуждению. Дисциплина была внутренняя, осознанная, товарищеская. Если кто-то поступал не так, как следовало, его поправляли сами студийцы. Участие взрослых не требовалось, не было необходимости прибегать к наказаниям. Все делалось увлеченно, весело, с озорством, где всем находилось занятие по душе, и, наконец, где работа и учеба превратились в праздник. Подготовка здесь была поставлена тоже на достаточно высоком профессиональном уровне. Скоро была разработана и введена в практику целая организация подготовки студийцев по дисциплинам. Сцен движения, сцен речь, музыка, живопись, история театра. Не случайно поэтому театральная студия ЗИЛа дала нашему профессиональному театру, кино, радио и телевидению таких артистов и режиссеров, как Юрий Васильевич Катин-Ярцев, Вера Васильева, Игорь Таланкин, Татьяна Шмыга, Сергей Яковлев, Алексей Локтев, Валерий Носик, Владимир Земляникин, Аза Лихитченко, диктор центрального телевидения, режиссера на радио Вадим Сафронов, Вячеслав Волынцев. А сколько бывших студийцев, избравших другую стезю, не театральную, стали учеными, докторами наук, учителями, врачами, военными, и благодаря студии прожили и живут интересной, наполненной жизнью, любят и понимают искусство. А как сосчитать тех, кого студия уберегла от улицы, от ее дурного влияния? Со страхом думаю о себе, что стало бы со мной, пройдя я мимо дворца культуры Зила, не окажись в этом лицейском братстве. Война, как известно, не украшает жизнь, но уродует многих. Сколько принесла она искалеченных судеб, в том числе и судьб детей. Послевоенное время тоже было суровым, очень нелегким. Многие из моих сверстников, оказавшись предоставленными самим себе, проводили время в основном на улице, часто ничем не занимались, хулиганили. У многих родителей не было. У других с утра до вечера работали, и присмотреть с детьми было некому. Далеко не все дети той поры смогли получить хорошее воспитание. В этом смысле я не был исключением. Вместе с дружками слонялся без дела по улицам, забирался в огород за огурцами, морковью, помидорами. С питанием сразу после войны было еще трудно, так что не очень-то выбирали. Что росло, то и брали. Вместе со сверстниками ездил на подножках и колбасе трамваев. Любимый способ передвижения мальчишек той поры. Словом, выходки были такими, что далеко не всегда назовешь приглядными и безобидными. Вот поэтому придаю особое значение студии, что, помимо всего прочего, огромная роль ее еще и в том, что она вырывала из той среды полубеспризорных мальчишек, становясь своим вторым домом, отогревавшим детские, порой искалеченные войной души, открывавшим перед ними совсем другой мир. Среди тех немногих был вырван из той среды театром студии и я, 13-летний Вася Лановой. Много позже понял, это было моим огромным счастьем, что я попал в этот дом, потому что некоторые из моих дружков по улице, как потом узнал, действительно оказались в трудовых колониях, не у всех сложилась жизнь. А произошло это вроде бы случайно. И, само собой, однажды гуляли по улицам в районе Зила с Володей Земляникиным, позднее известным киноактером и артистом театра «Современник», к великой нашей печали рано ушедшим из жизни. И вдруг наше внимание привлекла афиша «Марк Твен, Том Сойер, друзья из Питтсбурга». Нам захотелось посмотреть, что же это такое. К тому же было это совсем рядом, до начала спектакля оставалось не так уж и много времени. И мы, недолго думая, направились во дворец культуры. Так оказались на спектакле, поставленном по произведениям Марка Твена «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна». Спектакль произвел на нас обоих такое впечатление, что сразу же после его окончания пришли за кулисы и стали просить, чтобы нас тоже записали. Нас поразило то, что играли в спектакле наши сверстники, может быть, чуть постарше. И нам, естественно, захотелось тоже вот так же выйти на сцену в какой-нибудь роли и представлять Тома Сойера или его друга Гека Финна. И вот, придя на первое занятие, сразу же окунулись в эту стихию. Другого слова не подберешь. Студийность. Здесь было так интересно, весело, непринужденно, что я и не заметил, как пролетело время, надо было расходиться. А расходиться не хотелось. И следующего занятия я уж ждал с нетерпением, ждал как праздник. Педагоги в студии были очень увлечены работой с детьми. Беззаветно преданный театру, просто одержимы любовью к нему. Это передавалось нам. Не было ни одного педагога, с кем было бы неинтересно заниматься. Каждый из них по-своему открывал нам что-то свое, неизвестное ранее, в постижении тайн профессии, в расширении кругозора. Сцен движения вели педагоги из Большого театра, режиссуру Игорь Таланкин, тогда студент театрального училища, сцен речь Лидия Михайловна Сатль. Часто начинали занятия с того, что в аудиторию входил Сергей Львович, снимал пиджак, вешал его на спинку стула, садился за пианино и начинал играть. Кроме режиссерской профессии, он в свое время получил еще и хорошее музыкальное образование. К некоторым спектаклям сам писал музыку. Песня, написанная им к спектаклю «Овод», стала нашим студийным гимном. В занятиях часто играл нам Моцарт, Бетховена, Шопена, Чайковского. Много импровизировал. Он учил нас фантазировать, воспитывал нетерпимость к штампу, к равнодушию как в искусстве, так и в жизни. Больше всего мы любили репетиции. Нравился процесс поиска, который нас вовлекали педагоги. Скоро мы все так подружились, что уже не мысли себе существования друг без друга, без студии. Читали стихи или отрывки из литературных произведений, загадывали загадки, такие, к примеру, «Где находится город, в котором происходит действие ревизора?» или «Как звали отца Гамлета?» «Какая кличка у лошади Дон Кихота?» «Как пострижены деревья и кусты в парке Версаля?» и так далее. Очень много нам дала в узнавании литературной классики Лидия Михайловна Сатель. Она вела занятия по художественному чтению, старалась нам привить любовь к большой литературе. Попав в ее руки, мы погружались как бы в поле высокой культуры, знаний, и сами непроизвольно тянулись до этого уровня. Поручая нам для разучивания отрывки из произведений, она не стремилась давать адаптированные тексты, а ориентировала на классику, самую высокую литературу. Первое произведение, с которого мы начали с ней занятия, было не больше, не меньше, как «Война и мир» Толстого. Давая каждому из нас по отрывку из романа, она помогала докапываться до глубин толстовской мысли, до истинной красоты художественного слова. Вероятно, только так и нужно поступать в процессе обучения театральному или какому-либо другому делу, не бояться браться за самые сложные, большие глубины. Если уж взялись, то обязательно постараться докопаться до этой глубины, не отступать перед сложностью. Такой подход к делу пробуждает в человеке его фантазию, учит широко мыслить, работать в полную силу, по максимуму. Сам серьезное дело требует и серьезного творческого к нему отношения. Только таким путем, я считаю, можно прийти к сколько-нибудь значительному результату. Почему я так люблю сегодня читать с эстрады стихи, отрывки из произведений? Почему я так люблю художественное слово? Да потому что эта любовь была заложена с детства, с той самой студией и теми самыми педагогами, кого я называл. Лидия Михайловна была подготовлена с нами целая программа художественного слова под общим названием «Наташа Ростова». Я читал в ней первый выезд Наташи Ростовой на бал. Наверное, это было далеко не совершенно. Да то чтение не могло быть профессионально, психологически глубоко обосновано. Ну, что мог понимать в отношениях Наташи Ростовой и Андрея Болконского 13-летний мальчишка? Но слушатели подкупала, видимо, искренность, с какой читали отрывки. А мы испытывали настоящее наслаждение, упоение от чтения художественной прозы и стихов. Отрывки были минут на 15-20 чтения. Мы их не просто разучивали, запоминали текст, а старались максимально донести до слушателей авторскую мысль, передать настроение, состояние героев, описание красоты природы. После «Войны и мира» я читал отрывок из Тараса Бульбы Гоголя. «И погиб казак, пропал для всего казацкого рыцарства. Не видать ему больше ни Запорожья, ни отцовских хуторов своих, ни церкви Божией». Это тоже высочайшая, просто уникальная проза, слитая воедино с высокой поэзией. Толстой, Гоголь, Пушкин — какие писатели, какие глыбы в мировой литературе и в художественной культуре в целом. И мы учились, воспитывались на этих высоких ее образцах. Лидия Михайловна много рассказывала нам о Гоголе, о Толстом, о Пушкине и других писателях, об их творчестве, жизни, произведениях. Рассказывая, например, о Гоголе, возил нас к памятнику на Гоголевском бульваре. Говорил о том, что хотел выразить скульптор, создавая портрет писателя. Так перед нами открывались целые пласты русской культуры. И какой культуры! Лидия Михайловна значительно расширяла для нас школьную программу обучения, пробуждала любовь к художественному слову. Конечно же, такие уроки не могли пройти бесследно. После того, как я поработал над отрывками, усвоил первые уроки сценического искусства, мне, наконец, позволили выйти на сцену в спектакле, правда, пока без слов, массовки. Этим первым спектаклем был «Дорогие мои мальчишки» по пьесе Льва Косили. Но и через участие в массовках надо было пройти, потому что репетиция — это одно, а спектакль на зрителей — совсем иное. Волнение буквально захлёстывало, сковывало в первые мои появления на сцене и без предварительной адаптации выходить перед зрителем, пускай даже в самой небольшой роли, дело совсем непростое и более того рискованное. Освоившись в массовке, получил уже роль со словами. Я был одним из пионеров, который бойко докладывал председателю дружины, был в госпитале, провел громкое чтение вслух и еще две книги про себя. Сочинение Маркова Твенова очень интересно. Мне поправляли Марка Твена, и в другой раз я уже говорил «Марка Твенова». Все хотелось переделать американского писателя на русский лад. И лишь на третьем спектакле сказал, как надо было. Правда, говорил с жутким украинским акцентом. И особенно выдавала буква «Г». Ее я еще долго не мог произнести чисто, так она должна была звучать. Это были первые слова, произнесенные мною со сцены, и, несмотря на замечания по поводу украинского произношения и ошибки, я все же был горд оказанным доверием. Надо сказать, что я испытывал большое счастье в момент исполнения этого маленького сценического кусочка «Не могу». Скорее, это были муки борьбы со страхом, с волнением, чем радость. Мешали зажатость, робость, но и этот урок надо было пройти. Захотелось преодолеть себя, преодолеть боязнь сцены и почувствовать себя так же свободно в роли, как и старшие мои товарищи по студии, что поначалу было трудновыполнимо. Но сложность задачи разбудила во мне злость, стремление все же достигнуть своего. Чего здесь больше, уязвленного чувства самолюбия или чисто украинского упрямства, сказать трудно. Однако желание во что бы то ни стало преодолеть себя было, оно-то и помогло сделать первые шаги на сцене. Педагоги поддерживали во мне это упорство и помогали, ненавязчиво направляли в работе, отмечали самый малый успех. А это окрыляло, стимулировало процесс учебы, побуждало еще серьезнее относиться к ней. Ну а в качестве награды были новые, все более ответственные роли в спектаклях. В «Золотом ключике» Алексея Толстого играл пса, в «Ромео и Джульетте» ведущего, где я начинал спектакль словами «Две равноуважаемых семьи». В Вероне, где встречали нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие. Затем были роли Гека Финна в «Друзьях из Питтсбурга», Климки в спектакле «Как закалялась сталь». В этой небольшой роли я впервые по-настоящему почувствовал радость пребывания на сцене. Произошло это в сцене «Тюрьма», когда стражники пришли за Павлом, чтобы увести его. И друзья прощаются с ним. Климка думал, что его друга уводят на смерть. И в этот трагический момент прощания я вдруг почувствовал, что у меня потекли настоящие слезы. Как это тогда меня самого потрясло? Значит, был прожит настоящий кусочек его, Климки, жизни. Это были, наверное, элементы уже настоящей жизни на сцене. Приятно и радостно было на душе от того, что так вошел в роль, что трудно было отделить себя от своего героя. Вот это ощущение радости пришло ко мне впервые. Конечно, помогли мне в этом партнеры, ансамбли исполнителей, который сложился в спектакле. Потом я сыграю и не один раз самого Павку Корчагина в спектаклях и в фильме, но той маленькой роли в студийном спектакле не забыть никогда. Из наиболее зрелых и осмысленных работ в студии была роль Валентина Листовского в спектакле «Аттестат зрелости» Гераскиной. Этот спектакль на всесоюзном конкурсе самодеятельных театров в 1951 году был удостоен первой премии. И мы с Игорем Таланкиным, он играл роль учителя Николая Ивановича, были награждены грамотами конкурса. Любопытно, что на этом же конкурсе стал лауреатом и Игорь Горбачев за его великолепное исполнение роли Хлестакова в спектакле «Ревизор», ставший началом артистической биографии актера. Готовясь к этому конкурсу, мы много дополнительно репетировали, оттачивали каждую мизансцену в спектакле, каждую роль в нем. И в этом смысле работа над ролью и в целом над спектаклем мне как начинающему актеру, очень много дала. Состав исполнителей в этом спектакле у нас подобрался просто редкостный. Спектакль начинался звонкоголосым, молодым, дивным по частоте звучания пением Танечки Шмыги. Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят. Своим пением она как бы давала настрой всему спектаклю, мажорный, жизнерадостный, звонкий. Звучание рахманиновского романса в ее исполнении у меня ассоциировалось с началом жизни, весной, пробуждением в природе всего живого. Моими партнерами, кроме Игоря Таланкина и Татьяны Шмыги, в этом спектакле были Владимир Земляникин, Алексей Локтев, Валерий Носик, Аза Лихитченко. Таким боевым составом мы просто обязаны были стать лауреатами. И затем, когда спустя год начал создаваться фильм по этой пьесе, я был приглашен сниматься в нем в роли Валентина Листовского. В работе над этой ролью я многое получил для себя и в постижении профессии. Ведь мой герой был не просто сверстником, а обладал сложным, противоречивым характером. Этот способный, но заносчивый, самолюбивый, эдакий холеный эгоист из хорошей, обеспеченной семьи, противоставивший себя коллективу. А в моей жизни все было не так. Я рос совсем в другой семейной обстановке и в других условиях. Мне надо было играть, по сути дела, свою противоположность, а переродиться в другого человека, причем в свою противоположность, делать чрезвычайно трудно. Это был чужой мне человек. Более того, чуждый, ненавистный мне. Вот его-то и предстояло играть. Не случайно поэтому роль долго не давалась. Период поиска был долгим, мучительным, пока, наконец, не нашел суть роли. Не почувствовал этого человека, не нашел характерные ему жесты, манеру держаться, говорить, мыслить его категориями. А когда начало получаться, я вдруг однажды услышал, как обратились к режиссеру с вопросом, где вы откопали этого маменькина сыночка, этого юного деспота? Слова те были для меня высшей оценкой работы. Вероятно, я в чем-то наигрывал, но это же был характер. Здесь уже не было чисто типажного, внешнего сходства, потому что играл совершенно другого человека, образ мысли которого, образ жизни, отношение к окружающим по-человечески для меня не были приемлемыми. Свои спектакли мы играли не только на сцене Дворца культуры ЗИЛа, но и выезжали на другие сценические площадки и даже в другие города. Ленинград, Горький, Киев, Кронштадт. Завод нам выделял автобус. На нем мы ехали наши так называемые гастроли. Какой это был праздник для нас. Так мы знакомились с историческими и культурными памятниками, узнавали новое о нашей стране. Это тоже многое давало каждому из нас и в познавательном, и в воспитательном значении. Ну, а когда заканчивался учебный год, и впереди предстояли летние каникулы, завод выделял нам путевки в свой пионерский лагерь, и мы всей студии выезжали на целое лето в живописное, красивое местечко Мячиково. Там мы занимались художественной самодеятельностью, готовили спектакли, выступали перед пионерами, выезжали в другие пионерские лагеря и всегда были желанными гостями. Нас принимали как настоящих артистов. Едва появлялись на территории какого-нибудь лагеря, тут же разносилось «Театр приехал!» «Приехал театр!» И мы с напускной важностью проходили через живой коридор, вмиг образованный пионерами, к месту выступления. В пионерлагере жили в отдельном помещении, почти в самом лесу. У нас был свой распорядок. Дни были заполнены в основном репетициями, выступлениями. Наши педагоги Сергей Львович и Лидия Михайловна тоже приезжали с нами на все лето. Для них работа продолжалась и здесь. Незабываемые мячиковские вечера. Часто после ужина выставляли на улицу пианино, и Сергей Львович музицировал. Мы рассаживались вокруг и слушали, потом пели песни, народные, современные, а после этого каждый вечер опять же с песнями ходили километра за три до деревни Островцы к Москве-реке. Какие это были вечера! Теперь, когда мы собираемся вместе, бывшие студийцы, непременно, как самое яркое в жизни, самое сладостное, вспоминаем Мячикова, эти вечера. Здесь надо было учитывать специфику возраста. Нам было по 14-15 лет, когда же влюблялись, стеснялись своей любви, неумело пытались скрывать свои чувства, отчего это становилось для всех еще очевиднее. Природа способствовала пробуждению первых волнений души. Тихие теплые летние вечера, ароматы леса, полей, красота ночного неба, купание в Москве, реке, чтение стихов при луне, разыгрывание прямо здесь же, на берегу реки, сценок. Неизбывная радость жизни, смех, вот уж поистине незабываемый, поистине безоблачный, счастливое детство и юность.